Автомобильный транспорт. Автомобильный транспорт страны выполняет огромный объем перевозочной работы. Им обеспечивается вывоз сельскохозяйственной продукции к магистральному транспорту. Осуществляются технологические перевозки внутри предприятий, перевозки грузов в городах и в междугородном сообщении и так далее. На автомобильном транспорте комплексная механизация погрузочно-разгрузочных работ имеет особое значение в связи со значительным объемом грузовых перевозок и большим удельным весом трудовых затрат на эти работы в общих транспортных издержках. Основные задачи в комплексной механизации погрузочно-разгрузочных работ при автомобильных перевозках. Первое. Создание специализированных механизированных подразделений. Базы, колонны. Второе. Внедрение контейнерных и пакетных перевозок с использованием автомобилей-самопогрузчиков и самоходных разгрузчиков бортовых автомобилей. Значительные объемы перевозок. Огромная рассредоточенность погрузочно-разгрузочных пунктов. Разнообразие условий эксплуатации подвижного состава предопределяет необходимость использования практически всех типов имеющихся у отправителей и получателей грузов погрузочно-разгрузочных механизмов. Автотранспортные предприятия, применяя саморазгружающийся подвижной состав. Автомобили, оборудованные различными грузоподъемными устройствами, а также используя собственные погрузочно-разгрузочные машины, в значительной степени могут способствовать решению этой проблемы. В общем объеме перевозимых грузов наибольший удельный вес занимают навалочные и сыпучие, применяя для их доставки автомобили-самосвалы. Автотранспортные предприятия практически полностью механизируют разгрузочные операции. Среди грузов, перевозимых самосвалами, преобладают природные строительные материалы – грунт, руда, уголь и тому подобное –